Джейк вернулся в палату. Отец вроде бы заснул. Достав из пакета бутылку бренди и два картонных стаканчика, Джейк поставил их на тумбочку, а сам присел на пластиковый стул в изголовье кровати и, сложив руки на коленях, вгляделся в лицо спящего отца. Минут через пять Питер открыл глаза. «Свяжись с дядей Гарольдом. Давным-давно я одолжил ему пару тысяч. Получи. Мне без надобности, а тебе пригодятся». «Гарольд давно умер, папа. Очень давно». «Умер?» Питер приподнял голову. 15 лет назад». «Господи, и никто мне не сказал. Вряд ли мы получим долг». «Бог с ним, папа». Питер сморщился. «Пожалуй, съем виноград». «Не волнуйся, мытый». Джейк подал виноградную кисточку. Питер откинулся на подушку и, уставившись в потолок, стал медленно пережевывать ягоды. Прошло минут 20. «Где Чарли?» Вдруг спросил он. «Я с ума схожу от беспокойства». «Чарли нет, папа». «Как нет? Минуту назад он был здесь». «Пап, послушай, ты в больнице». «Что?» «В Орикской больнице. Проходишь курс лечения от рака и скоро поправишься». «Что?» «Завтра со мной придет Зоя». «Зоя? Она твоя жена». «Правильно». Скривившись от усилия, Питер сел в кровати и огляделся, словно впервые видел свою палату. «У меня рак». «Да, папа, но ты выздоравливаешь». «Лгун». «Правда? Только что я говорил с медсестрой. Глянь, я принес тебе коньячку. Хорошего». «Коньяк? Ты золото, сын. Чистое золото». В щедрую меру наполнив стаканчики, один Джек передал отцу, и тот сделал добрый глоток. Дверь распахнулась. В палату мячиком вкатилась бальзаковского возраста стриженная дама в темном обтягивающем жакете и столь же тесной юбке, украшенной широким малиновым поясом. Притиснув к груди папку с зажимом, она безостановочно щелкала шариковой ручкой. Лицо ее обладало подвижностью мима. «Привет! Привет!» – пропела дама. «Как мы себя чувствуем?» «Спасибо, хорошо», – ответил Джейк. «Чудненько, славненько, а я принимаю заявки для УБР». «Заявки? Что это за лярва?» – рявкнул Питер. «Какой распиздя ее впустил?» Окоченев лицом, дама вперилась в Джейка. «УБР – это Орикское больничное радио. Вечером будет концерт по заявкам, я составляю список». «Прошмандовка ты безмозглая!» Отец любит Синатру, что-нибудь в этом духе. «Слыхала песенку «Мы с тобой в свинцовой лодке»?» «Нет, и я не слыхал, падла. Тебе сгодится гроб в форме Игрека. Манда». Его зовут Питер Беннет. Он бы хотел услышать «Нежные силки любви». Дама аккуратно записала. «Нежные силки любви». «Люблю эту вещь. Ну что ж, чудненько, славненько. Пока, мальчики». Питер уже надел очки и, поправив их на носу, презрительно сморщился на ее яркий пояс. «Спасибо», – сказал Джейк. «Отец будет доволен». «Хрен с ней, с этой побледушкой». После ухода дамы буркнул Питер. «Хочу кое-что сказать. Нагнись». Джейк пригнулся. Отец поманил, мол, ближе, и, сжав пальцы, прошептал. «Припасы на исходе. Больше сброса не будет. Определенно. Наш единственный шанс – перейти через хребет. Знаешь?» «Молчи и слушай. Пулеметы и боезапас оставим партизанам. Фрицы решат, мы еще здесь. У Чарли гангрена, он и шагу не ступит. Отличный парень, я его люблю, но... Ты понимаешь, что мне придется сделать? Папа, иного выхода нет, сынок». Скрипнул зубами отец. «Нет выхода». Откинувшись на подушку, в явной муке Питер захрустел пальцами. Джейк прокашлялся. «Это я возьму на себя, папа». «Что?» «Улажу с Чарли». «Не пойдет. Полная хрень. Здесь я командир. Это мой долг. Я обо всем позабочусь». «Не сметь, это приказ. Я в ответе, не ты». Питер бешено выкатил глаза, и впервые в жизни Джейк понял, какой беспощадной решимостью наделен его отец. «Тебе не встать, ты болен. Управлюсь и без твоего позволения». «Не вздумай, сынок, даже не вздумай». Сейчас выйду за дверь и с этим покончу». Питер взревел, извергая поток ругательств. Джейк вышел в коридор и прикрыл за собой дверь. Из палаты донесся крик: «Сейчас же вернись, говнюк!» и прочее в том же духе. Глубоко вздохнув, Джейк взъерошил волосы. На дежурном посту миловидная сестра подняла взгляд. Привалившись к двери, Джейк сложил руки на груди. Минуты три выждал и вернулся в палату. Притихший отец вопрошающе глянул на Джейка. «Сделано. Я не слышал выстрела. Приглушил. Чарли мертв. Беспокоиться не о чем». Сняв очки, Питер прищепнул переносицу. «Отличный солдат. Лучший из нас». Он обвел взглядом палату, задержавшись на коньяке и винограде. Потом взглянул на сына. «Откуда ты взялся?» «Пришел тебя навестить, папа». «Ну как же?» «Что-то не так. Невозможно, чтоб ты...» «Господи, все путается. Какая-то мешанина». Голос его дрогнул. Впервые Джейк видел отца слабым, и этот дрогнувший голос полоснул его по сердцу. Он потянулся обнять Питера, но тот лишь неловко ткнулся ему в грудь, и Джейк тотчас отстранился, притворившись, будто оправляет подушку и простыню. «Где Зоя?» – спросил отец. «Завтра придет. Милая девочка, я соскучился. Хочу ее повидать. Завтра непременно увидишь». «Он о тебе спрашивал». Вечером сказал Джейк. «Помнит мое имя?» – удивилась Зоя. «Значит, дела его не так уж плохи». Ему кажется, будто он опять в итальянских горах. Его кидает во времени. Туда-сюда. «Почему его уносит именно в те годы?» Джейк пожал плечами. «Наверное, самое успешное время его жизни. Плюс чувство вины. Пришлось добить своего солдата». «Он сам рассказал?» «Выплыла. Не знаю, нужно ли тебе идти. Со мной он нормальный, но стоит появиться женщине, у него крыша едет. В смысле, материться, как извозчик». «Переживу». «Как пьяный извозчик. В стельку пьяный». «Я пойду с тобой. Ведь он обо мне спрашивал. Значит, надо идти». На завтра вечером они пришли в больницу. Дежурная сестра сказала, что весь день Питер был беспокоен. В палате Джейк уловил какие-то миазмы, которых накануне не чувствовал. Питер, как будто задремавший, открыл глаза. «Беспросветно», – сказал он. Было непонятно, что он имеет в виду, болезнь или положение отряда. «Ты боец, папа, всегда был бойцом». Питер задумался. «Привет, папа», – сказала Зоя. Джейку очень нравилось, что она так обращается к его отцу. «Зоя», – Питер подставил щеку для поцелуя. «Я так по тебе соскучился». «Вот она я. Как ты?» «Сильно болит. Даже морфий не помогает. Иногда не понимаю, где я. Хочется плакать. Однако не будем нюниться, верно?» «Верно». Зоя присела на кровать и погладила его по голове. «Все хорошо. Все хорошо. Мы с тобой». «Ладно, проехали. Хотел сказать тебе что-то важное, да вот вылетело из головы. Что ж я хотел-то?» Повисло молчание. Питер пытался вспомнить. Джейк опустился на пластиковый стул. «Вчера вечером радио слушал». «Что?» «Твоя заявка, Фрэнк Синатра. Специально для тебя». Питер глянул на Зою и рассмеялся, но потом от боли сморщился. «Похоже, сынок мой чокнулся. О чем это он? Не понимаю, как ты за него вышла?» «И для меня загадка, папа». «А, вспомнил, что хотел сказать. Ради него будь с ним, пока смерть не разлучит и все такое. Не бросай его. Ты его удача. Взаправду». «Папа». «Вот и все. Еще маленькая просьба. Обними меня. Разок. Пожалуйста». «Всей душой». Зоя привстала и обняла Питера, прижавшись лицом к его щетинистой щеке. Джейк поерзал на стуле. Объятие длилось не больше четверти минуты. Питер коснулся Зоиных волос. «Ну, будет». «А со мной обняться?» – спросил Джейк. «Не по-мужски». «Ладно». Питер иссяк. Зоя и Джейк мучительно искали тему для разговора, пытаясь чем-нибудь его заинтересовать. К радости Джейка временной сбой выпустил отца из схватки хлап. Не хотелось опять выходить в коридор, чтобы пристрелить Чарли. Вскоре Питер задремал, и они ушли. Сестра обещала информировать о его состоянии. Зоя села за руль. «Ты почуяла запах?» – спросил Джейк. «Какой?» «Непонятный». Открывая дверь, Джейк услышал телефонный звонок. Из больницы сообщили, что менее часа назад Питер соскользнул в вечность.